но нигде и никогда я не встречал их в таком количестве. Быть может, здесь происходило спаривание уже, и, быть может, обилие пищи привлекло их сюда. Нам так и не удалось понять, в чем дело. Через несколько недель мы снова оказались ночью на том же участке того же ручья и не видели ни одного ужа. В африканских лесах часто приходится сталкиваться с подобными загадками, но, к сожалению, не хватает времени, чтобы заниматься разрешением их. Я успевал только замечать отдельные непонятные явления и гадать о возможных их причинах и источниках. При ловле зверей больше всего раздражает именно эта невозможность из-за отсутствия времени основательно исследовать непонятные загадочные явления, хотя такие исследования сами по себе чрезвычайно интересны и увлекательны. Мы дошли, наконец, до места первой нашей встречи с речным зверем, однако самые тщательные поиски в зарослях невысокого кустарника не привели к ее повторению. Потеряв всякую надежду что-нибудь здесь найти, мы пошли вдоль песчаного берега к крутому обрыву, где, по утверждению Элиаса, было несколько пещер. Когда мы обходили побелевший ствол лежавшего на берегу дерева, я заметил впереди нас какие-то отблески. «Что это такое, Элиас?» — показал я. «Огонь, сэр», — последовал ответ. «Огонь? В таком месте?» «Да, сэр. Вероятно, какой-нибудь охотник ночует здесь». Подойдя ближе, мы увидели, что мое внимание привлекли догорающие угольки небольшого костра. Рядом с костром находился маленький шалаш из ветвей и лиан. «Кто-нибудь есть здесь?» — крикнул Элиас. В глубине шалаша послышался шорох, и у входа появилась черная, заспанная физиономия. «Кто здесь?» — спросил владелец шалаша. Я заметил, как рука его потянулась к лежавшему рядом ружью. Мы быстро осветили себя фонарями, чтобы успокоить его подозрения. «Ага», — облегченно вздохнул он, — «и белый человек здесь». «А что делает ночью в лесу белый человек?» — спросил незнакомец, и я понял по его тону и выражению лица, что он еще не уверен, имеет ли он дело с людьми или со злыми духами. — «Мы охотимся за животными», — сказал Элиас. Я раздул угольки в небольшое пламя, присел к костру и достал папирос. Незнакомец взял одну папиросу, но его рука по-прежнему не отпускала ружье. — «Элиас», — обратился я, — «принеси немного дров». «Разведи сильный огонь, пусть этот человек убедится, что я действительно белый человек, а не злой дух». Элиас и Андрея расхохотались, на лице незнакомца появилась улыбка, и он отпустил ружье. Мы развели большой костер, сели у огня и закурили. Элиас объяснил незнакомцу, кто мы такие, что делаем в лесу и откуда пришли. Наш собеседник оказался бродячим охотником. Такие охотники живут в лесах, убивают животных и сушат их мясо. Набрав достаточное количество мяса, они отправляются в ближайший городок, продают его на базаре, на вырученные деньги покупают порох и различные нужные им предметы и возвращаются в лес. Нашему собеседнику улыбнулось счастье. Он убил 4 больших дрилов. Мы осмотрели их разделанные туши, высушенные на дыму. Самый большой дрил при жизни был великолепным представителем своего племени. На его высохшей руке, странно похожей на руку мумии, выделялись узлы мощных мышц. Кисти рук и череп дрила имели удивительное сходство с человеческими.